Глава 10. Планета Ариана. Империя Ларгот. Столица Парн. Приграничье. Академия магии. Полдень следующего дня. С утра, когда я уже собрался, то услышал громкий топот в коридоре общаги и еще более громкий басовитый голос. «Мелкий! Ну куда ты забрался?» Кто это, можно было догадаться, даже не выглядывая в коридор. Грому не лень было подниматься на третий этаж и разыскивать меня, хотя мы и договаривались, что это я зайду за ним. Мне-то все равно спускаться и идти мимо его комнаты. Утром мы с ним собирались на склады, забрать учебные материалы, а потом занести их сюда. И после этого можно выдвигаться в путь. А сейчас тролль шарахался где-то здесь. Хорошо, что я уже был полностью готов. Поэтому я сразу вышел из своей комнаты и чуть не наткнулся на тролля. «Привет!» – поздоровался я с этой громадиной. «О, вот ты где!» – сказал он. «И тебе доброе утро!» Он хлопнул меня по плечу и объяснил свое появление наверху. «Пошли быстрее! Надо пораньше закончить со всеми делами. Я договорился, что кое-какой груз мы уже отсюда доставим и на заставу. Но придется поторопиться, так что задерживаться в пути и любоваться красотами нам не придется». «Да без проблем!» Пожал я плечами, и мы направились на склад. Там работала та же девушка, что и вчера. «Доброе утро», — улыбнулся я ей. «Как дела?» «Вот теперь я за учебными материалами». И, насмешливо посмотрев в ее слегка покрасневшее лицо, передал полученный в администрации пергамент. Она прочитала его и удивленно посмотрела на меня. «Как много материалов! Вы что, артефакторы?» «Да», — кивнул я. Девушка задумчиво оглядела нас с Громом, задержав взгляд на звероподобном тролле. «Понятно», – протянула девушка, а потом быстро умчалась вглубь безразмерного помещения. «Не верит она в твои магические способности», – усмехнулся Гром. «Угу», – хмыкнул я, – «именно в мои и не верит». И мы дружно заржали. Под наш громкий смех и вернулась девушка, возмущенно посмотрев на нас. «Не-не», – замахал я руками. «Это мы о своем, о детском». Она в ответ строго взглянула на меня, потом, видимо, не заметив на моем лице того проблеска интеллекта, что должен был там присутствовать, вздохнула и показала на две довольно большие принесенные ею коробки. «Тут все, что вам нужно на первые 3 месяца, кроме книг», — объяснила она. «Их вы получите в библиотеке, но только после того, как зарегистрируетесь там». «И когда это нужно сделать?» «Да можете хоть сейчас туда зайти». Пожала она плечами и объяснила, как дойти до здания библиотеки Академии. Я кивнул. О книгах нам никто ничего не говорил. Как ответную любезность, я решил ее предупредить, что, возможно, скоро будет поставка артефактов, и если это ее заинтересует, я могу сразу всю партию принести сюда. Как показала предыдущая наша сделка, эта оценщица скупает все и по достаточно приличным ценам, примерно таким же, как и в городе. К тому же, как дополнительный бонус, все можно слить в одном месте, и не нужно ошиваться в городе и искать покупателей. «Конечно», – закивала девушка. «Я даже предлагаю подписать контракт постоянного скупщика». «Я подумаю», – ответил я и пропустил к прилавку Грома. Тот получил свое новое имущество. Его коробочка, как это ни странно, оказалась чуть меньше. «Так у вас же 5 направлений», – как само собой разумеющееся сказала кладовщица. «Мог бы и сам догадаться», – подумал я. Потом мы сходили в библиотеку, и там нам выдали 10 учебников. «За дополнительными материалами вам, согласно нашему допуску, нужно будет обращаться уже непосредственно сюда, когда возникнет такая необходимость». «Хорошо», – согласились мы. Это было и так понятно. И мы с троллем отправились в освояси. До встречи с девушками оставалось примерно 1,5 часа. И только тут я вспомнил, что Гром не в курсе, что наша с ним компания несколько возросла. Однако это его нисколько не смутило. Он только поинтересовался, кто едет и не сильно ли они нас задержат. А когда я сказал еще и о предоставленном ночлеге вблизи от заставы, так вообще у него больше никаких вопросов не возникло. Он сказал, что будет дожидаться нас в магазинчике своего дяди и подробно объяснил, как его найти. «Похоже, я был прав», — понял я. Он племянник того тролля, который оценивал мои трофейные мечи в городе. Сириул вроде. На этом мы пока и расстались. «Ну и куда это вы все вырядились?» Зайдя за девушками, удивленно спросил я. Вообще-то вопросов у меня не было только к Рении. Она действительно умеет одеваться в дорогу, чего я не могу сказать об остальных. А что не так? Оглядев себя, вполне серьезно поинтересовалась Дея. Да и на Селею с Лейлой, которая тоже уже была здесь, посмотрела с вопросом. «Вроде вполне приличные дорожные платья. У Селеи вон вообще оно очень красивое. Я бы тоже от такого не отказалась». И девочка перевела свои наивные и восторженные глаза на меня. «Да, тяжело с ними будет, понял я. А ей надо бы прикупить что-то нарядное, но не сейчас». И, не ожидая от себя такой строгости, я указал на Рению. «Быстро переодевайтесь в одежду, как у нее. Если такой нет, то сходим и купим. Обязательно с капюшоном. Еще пару запасных комплектов одежды возьмите с собой. Ну и что там вам может понадобиться по мелочи?» Девушки поняли, о чем я говорю, а вопросительный взгляд своей любопытной сестренки я проигнорировал. И закончил. «Мы едем ненадолго». Я снова посмотрел на Рению и заметил, что она тоже упустила кое-какой момент. У нее из-под капюшона выбивалась копна красивых густых темных волос. И никаких пышных причесок или развивающихся волос. Коса, хвост или что-то еще. Но чтобы их не было видно из-под капюшона. Вопросы? Девушки переглянулись. «Но так же некрасиво», — не очень уверенно возразила мне Дея. «Вот именно. Вы и так слишком привлекательные особы, чтобы еще и из-за этого влезать в неприятности. И так ваши фигуры ни под какой одеждой не скрыть, а так хоть замаскировать вас от противоположного пола попытаемся. Поэтому переодевайтесь». Еще раз осмотрел девушек. «Ну что, кому-нибудь что-то необходимо? Я могу смотаться в город и купить, если скажете, что нужно». «У меня нет такой одежды», — робко подняла руку Дея. Как выяснилось, и у Лейлы ничего подходящего не было. «Хорошо, едем в город. Вы быстро-быстро», — я сделал упор на этом слове, «покупаете самое неброское, но достаточно удобное. Я пока закуплю провиант для нас и животных. После этого соберемся здесь и заедем за Громом. Я с ним договорился, он ждет нас в оружейном магазине своего дяди». Развернувшись, я направился к двери. Дея и Лейла устремились за мной, а две другие девушки остались в комнате. Что странно, никто мне не возражал, только Дея задавала уточняющие вопросы. «Видимо, кто-то сдох, большой и толстый», решил я, удивляясь их покладистости. Я спросил у Лейлы, сколько денег может понадобиться на приобретение одежды и прочего. Всего-то и нужно было 10 золотых, и под изумленный взгляд девушки выдал им в два раза больше. Дэя же восприняла это как должное. «Брат же», пожав плечами, прокомментировала она мое поведение и потянула Лейлу в ближайшую лавку. На удивление, закупились мы быстро. То ли мое внушение подействовало, то ли еще что, но через 30 минут мы уже вернулись в общежитие. Дэя с Лейлой пошли переодеваться, а я отправился к Верховнику проверить Драга и наших пегасов. Я пригнал их всех в одно место еще утром. Туда же привели своих верховых животных и Рения с Селеей. Так неожиданно и получилось, что некогда совершенно пустой Верховник теперь был полностью занят, ведь тут обитало еще и 4 волка. После нашего с ними короткого звериного разговора они вели себя вполне пристойно, разве что периодически порыкивали в сторону пугливых пегасов. Драк делал примерно то же самое, но на свой лад. «Третируют, в общем, эти четвероногие бандиты милых крылатых лошадок», усмехнулся я, глядя на их игры. Что интересно, Драк и волки быстро спелись и действовали сообща. Пока я занимался животными, девушки переоделись и тоже подошли к Верховнику. «Блин!» «Красоту, как ни старайся, все равно не спрячешь». Посмотрев на них и горестно поняв, что неприятности в дороге нам точно не избежать, я махнул им рукой в направлении уже выведенных животных. «Поехали!» И забрался на Драга. Тракт в сторону границы Империи Ларгот. День. Из города мы выбрались без проблем. Удобно тут все было организовано. Въезд через одни ворота, выезд через другие. И так в направлении каждого большого тракта. В других местах проезд в обе стороны шел через один и тот же пропускной пункт. Летели мы тем же путем, что и в сторону столицы. Даже заночевали в той же таверне. Оказалось, по словам Рении, что это одно из самых лучших заведений на тракте. Правда, в чем его прелесть, я так и не понял. Но, по крайней мере, кормили там вполне прилично. Девушки, конечно, заинтересовали находящихся на тот момент в трактире путешественников. Но, судя по всему, добродушное и милое лицо нашего тролля не располагало к общению с ними. И потому с нашим небольшим отрядом даже хозяин гостиницы разговаривал исключительно через меня, что меня вполне устраивало. Правда, и тут не обошлось без приключений. Ночью кто-то попытался увести наших пегасов, но не зря я поставил у входа драга. Так что утром мы нашли слегка помятую бессознательную тушку неудачливого пегаса Крада, лежащую у входа в стойло. Никаких претензий нам на этот счет никто не высказал. Опять, наверное, сработал эффект милейшего и добрейшего лица Грома. А примерно через 7 часов мы добрались и без особых проблем до владения Лейлы и ее семьи. Получилось, что вся дорога заняла не 2 дня, как я предполагал, а 1.5. Видимо, животные были хорошо отдохнувшие и желали поразмять свои крылышки. И вот мы приближаемся к имению драконоидов Лерезских. Большой и красивый замок. Даже мне понравился, хотя я к изыскам архитектурного творчества обычно равнодушен. «Знатное у вас родовое гнездо», — сказал я девушке. «А где проходят границы вашего имения?» «Насколько я знаю, наши земли растянуты вдоль большой расселины». Лейла показала рукой в сторону. «Так что мы и примыкаем к ней. Самый южный край доходит до владений лорда Баруса. Кстати, я с его младшей дочерью Ирой, имя такое же, как и у нас, и живу в комнате. Она маг земли. На севере наши земли упираются в территорию, которую контролирует застава. А на западе расположены земли очень пренеприятного типа. Он несколько раз сватался сначала к моей старшей сестре, а потом и ко мне. Зовут его граф Тиран. Я рада, что отец всегда отклонял его настойчивые просьбы. Но сейчас я даже и не знаю, как он себя поведет. Внешне вроде вполне приличный человек, но есть в нем какая-то мерзость. С ним даже в одном помещении находиться противно». Я оглянулся на Дею. Она вроде не слышала нашего разговора. А так очень уж знакомое имя. С его людьми, которые и были бандитами, мне пришлось пересечься на тракте. Надо бы поосторожнее с этим графом. Уверен, что у него есть свои люди в имении Лейлы. И если раньше их, может, и не было, то теперь они точно появились после того, как стало известно об исчезновении ее отца. Такие новости мигом разлетаются по окрестностям и доходят до нужных ушей. Получается, что девушек в такой обстановке одних оставлять здесь нельзя. Сначала надо бы решить проблему с этим графом. Есть у меня подозрение, что очень быстро он прознает о нашем приезде и захочет засвидетельствовать свое почтение со всеми вытекающими последствиями. Особенно в свете последних узнанных мной вчера случайно фактов из жизни девушки. Лейла оказалась дальней родственницей императорской семьи. То-то их родовые фамилии похожи. А это еще одна причина и немаловажная. Так что наверняка стоит готовиться к встрече. Мы прибыли в имение. Я никогда не был в домах или родовых гнездах старой аристократии. Но именно так я себе их и представлял. Огромные залы, портреты предков, трофеи и гобелены на стенах, большие столы и стулья. Можно сказать, даже в некоторых случаях изысканные. Хотя я бы предпочел большую простоту и меньшую помпезность. Но это я. Мне в таких хоромах не жить. Местные были рады узнать, что у них есть еще непосредственный хозяин. Меня это даже удивило. Неужели у них такое сильное чинопочитание? Но люди искренне радовались появлению тут Лейлы. Особенно был счастлив управляющий. Он был неплохим и, самое главное, честным исполнителем. Но не знал, с кем поддерживать связь в столице, с кем решать финансовые и прочие вопросы. Кому обрисовать текущие проблемы, кому пожаловаться на незаконные действия некоторых граждан или назойливое внимание со стороны соседей, вернее, одного из них. Ему нужен был главный, кто возьмет на себя ответственность. Это и должна была сделать Лейла. Только вот мне кажется, пока она не подтянет такой груз на своих плечиках, придется ей помогать. И я не говорю о политике или решении бытовых вопросов. С этим она справится и сама. Было кое-что другое, с чем, я так понимаю, нужно будет разбираться мне. А если говорить обо всем имении в целом и его военной мощи, то своего гарнизона для защиты от внешней серьезной агрессии как такового в имении не было. Но здесь постоянно проживало большое количество охотничьих бригад и бригад поисковиков, которые сами по себе являлись неплохой боевой единицей. Именно они и составляли основную боевую мощь владения отца Лейлы. Но с тех пор, как хозяин перестал скупать артефакты, люди стали расходиться. Как оказалось, имение в силу своего месторасположения в основном и жило за счет налогов, получаемых с них. Бывший хозяин скупал артефакты и перепродавал их в столице. Часть денег оседала в казне его владений, ну а большая часть расходилась искателям, охотникам и помогающим им людям, что, в общем-то, всех всегда устраивало. Но не сейчас. Людям нужно было на что-то существовать, содержать свои семьи и детей. Некоторые поисковики пока еще держались здесь, так как у них в местном небольшом поселении были свои семьи и связи, плюс какой-то сторонний промысел. Ведь для многих поиск был лишь частью работы. Он слишком выматывал, если заниматься им постоянно. И в свободное время такие поисковики переключались на другие профессии, занимались другими делами. Но были и те, для кого поиск был основным заработком, и пропажа хозяина сразу ударила по ним и их состоянию. Как мы выяснили, последнюю закупку отец Лейлы совершил около 3 месяцев назад. И сейчас у управляющего скопилась очень большая партия товара, который необходимо было реализовать. Как только я об этом услышал, меня сразу заинтересовали его слова. Но пока я решил не вмешиваться. Нужно посмотреть и подождать. Хотя и так было понятно, что если мы сможем договориться с ним о цене, то я буду готов оставить здесь практически все свои наличные деньги. В имении было достаточно много фермеров, ремесленников, разных мастеровых. Даже был один ведун, маг жизни, что считалось большой редкостью в приграничье. Жил он в поселении, и по совместительству он же оказался и главным управляющим всеми владениями драконоидов. Если говорить в целом, то все в основном работали для нужд самого имения и местных жителей. Естественно, кроме поисковиков. Они добывали свои артефакты на экспорт. Все это на нас сразу и вывалил встретивший нас ведун. Он был рад тому, что можно начать что-то делать и предпринимать для восстановления стабильности жизни и приносимого имением, теперь фактически полностью принадлежащим Лейле, дохода. Но для должного контроля девушке придется поддерживать с ними достаточно плотную связь. И если не ежемесячно, то хотя бы раз в 2-3 месяца ей потребуется появляться в имении. Это необходимо для торговли с теми же искателями и контроля поступления налогов, где половина идет лично ей, а вторая – на содержание имения. Встретили нас хлебом, солью. В общем, с достаточно большим размахом. Девушка была счастлива, как, впрочем, и Дея. Ей такой роскоши видеть еще не приходилось. Так же, как и мне. Но я достаточно спокойно отнесся ко всему этому, что, похоже, удивило Селею и Ирению. Они все с ожиданием поглядывали в мою сторону, видимо, надеясь уловить на моем лице след восхищения или хотя бы какого-то иного чувства. Но я лишь поел, да потом пошел осмотреться. Надо бы проверить близлежащую территорию. С воздуха я замок изучил довольно хорошо и подробно, а вот с земли еще не было такой возможности. Столь странное мое поведение не осталось незамеченным. Сначала меня нагнал у входа тролль. «Ждешь неприятностей?» Прямо спросил он. В этот момент из тени здания материализовалась Ирения. Хотя я особо и не скрывался, да и проследивших за мной друзей заметил сразу. «Не нравится мне один из ее соседей», кивнув в направлении Лейлы, честно признался я. «И судя по тому, что мне о нем известно, скоро у нас будут гости». И посмотрел на обрушившуюся часть стены замка, ставшей идеальной для проникновения на его территорию. Хотя я тут не полез бы, но ведь здесь пойду не я. И я стал высматривать наиболее удобные места для засады. «И что ты предлагаешь?» — задала вопрос Рения. «Дождаться их, а потом и самим наведаться в гости. У меня есть определенные дела. Тебе и Грому тоже нужно будет ненадолго уехать. А оставлять Лейлу, Селею и Дею одних со столь подозрительным соседом под боком Очень уж опрометчиво». «А почему ты решил, что гости будут именно сегодня?» — уточнила девушка. «Все вполне логично», — я пожал плечами. «Такого шанса ему может больше просто не предоставиться. А как долго здесь собирается пробыть Лейла, он не знает. Поэтому и постарается захватить ее сегодня же». «Но зачем это кому-то?» — удивился тролль. «Не тупи», — хмыкнула вампирша. «Наша девочка сейчас единственная наследница всего этого», и обвела рукой вокруг. «А судя по тем разговорам, что я слышала, этот гипотетический сосед уже несколько раз наведывался сюда со своей братьей, стараясь прощупать обстановку». «Все верно», — согласился я с девушкой. «И как тогда действуем?» — поинтересовался тролль. «По обстоятельствам. Язык нам не нужен. Я и так знаю, куда нам нужно. И проникнуть туда мы с Реней сможем без особых проблем». Девушка насмешливо посмотрела на меня. «Ну, ты-то точно сможешь», — пожал я плечами, посмотрев на нее, и кивнул на разлом в тени. «А полезут они оттуда». «Имение графа Тирана. Вечер». «Ты точно уверен, что это прибыла его дочь?» — спросил толстеющий молодой человек лет 30-35. Лицо одутловатое от обжорства и выпивки. Лысеющая голова. И не слишком умный, зато очень жадный и наглый взгляд Хумана, считающего себя центром вселенной. «Да, господин граф», — кивнул худой и какой-то скользкий чел, обычно притворяющийся крестьянином. «Управляющий в замке так и сияет. Сегодня они останутся там. Это точно. Животные распряжены и поставлены в стойло. Но, как я слышал, у них какие-то дела на границе». «Так они могут уехать?» — всполошился хозяин. «Не знаю», — честно признался говоривший. «Так близко мне не удалось к ним подобраться». «Ладно, что еще?» Граф посмотрел на своего шпиона в имении Лерезких. «Дочь лорда прибыла не одна, а со своими подругами по академии и, видимо, младшей сестрой одной из них». «Подругами, говоришь?» Граф довольно улыбнулся. «И кто они?» «Не знаю», — ответил шпик. «Я лично их не видел, но служанки сказали, что одна из них эльфа. Это же подтверждает и стоящий в стойле драк». «Что?» — воскликнул пораженный граф, и его ручки мелко затряслись. «Почему сразу не доложил?» «Хотел разобраться, кто те двое мужчин, что приехали вместе с ними». «Какие мужчины?» — собрав все свое разыгравшееся воображение в кучу, спросил уже мечтающий о захвате эльф и граф. Это была его заветная мечта. Он даже с ирийцами связался только из-за этого. Но пока те не выполнили своего обещания. И вот сейчас его вожделение само плыло к нему в руки. «Она здесь!» — билось в его сознании. «Судя по всему, наемники. Один так себе, чел, возможно, северянин. А вот со вторым могут возникнуть проблемы». «Почему?» — насторожился граф. «Никто и ничто не встанет между ним и его мечтой. И сейчас он уже совершенно забыл, что первоначально ему нужна была дочка лорда Лерезского. Мысли его были заняты только одним. Там эльфа. А все остальное и так приложится по ходу дела. Остальные девки будут дополнительными трофеями ему, повелителю и завоевателю. Иначе этот трусоватый мужчина о себе и не думал». Граф мечтательно прикрыл глаза, представив, что ему предстоит, за своими мыслями пропустив последнюю фразу своего чела. «Так кто там?» — переспросил он, когда все-таки очнулся от грез. «Тролль!» «Черт!» — выругался граф. Его люди пару раз натыкались на их отряды и всегда еле успевали унести ноги. Придется привлечь практически всех своих воинов. «Собирай людей! Проведешь их сегодня ночью в замок!» — отдал он распоряжение. А сам мгновенно снова забылся в предвкушении. Ведь уже сегодня ночью у него будет эльфа. Живая, а не та искусственная кукла, что ему изготовил заезжий маг, который, кстати, бесследно пропал вместе со своим помощником и парой его людей во время засады на караван, перевозящий золото. С тех пор их никто не видел, и что с ними стало, никто выяснить так и не смог. Имение семьи Лерезских. Ночь. «Идите тихо», — шикнул скользкий тому сброду, что его покровитель считал своими воинами. Скользкий и сам был из таких, но даже он понимал, что это настоящее отребье, благо его набралось порядка 50 душ. Вот они приблизились к разлому в стене. Управляющий так и не насобирал денег, чтобы его заделать. А теперь и не успеет. Граф обещал теперь именно его назначить управляющим этого имения. Подойдя к насыпи, он стал дожидаться остальных. «Ну почему они не умеют передвигаться тихо?» Возмутился он и махнул рукой. «Перебирайтесь через стену, потом я проведу вас в замок. Дочь хозяина и ее подруг не трогать. Вы знаете, что наш толстяк с вами за это сделает. Но все и все остальные — ваши. Да, чуть не забыл. Учтите, девки — магички, поэтому их нужно связать, заклеить рот и глаза лентой и сразу прибежать ко мне. Нужно надеть на них эти антимагические браслеты». И он потряс ими перед толпой. «Понятно?» Нестройный хор ответов. Лучше бы и не спрашивал. «Ну не идиоты», — задал скользкий, немой вопрос небесам над ним. «Не могли просто кивнуть. Я бы и так увидел». И скомандовал. «Пошли по двое». Ушла первая двойка, вторая, третья, четвертая, пятая. Что-то было не так, но скользкий не мог понять, что. И тут до него дошло. «Шум? Где вечное перешептывание, бряцанье?» За стеной должно находиться уже 20 хуманов, но их совершенно не слышно. Мертвая тишина. «Неужели?» И он оглянулся назад. Но там никого нет, а люди графа все ползут и ползут вперед. Вот через стену перебрались последние. Остался только он. Скользкий посмотрел на стену. Ему показалось, или там и правда мелькнула какая-то тень. Но сколько он не вглядывался, так никого и не увидел. «Ищешь кого-то?» Раздался у него над ухом голос того самого северянина, а потом холодная сталь коснулась его горла, и больше он ничего не услышал. Как я и предполагал, нас навестили ночью. Работа была простой и грязной. Сиди по бокам от разлома и снимай пролезающих в него бандитов, воинов, графа-тирана. Мы с Реней были забойщиками, а тролль работал на выносе тел, чтобы они не загромождали проход и не спугнули тех, кто пойдет следом за ними. Действовать нужно было чисто и, по возможности, без крови или с малой кровью. Проще оказалась вампирша. Она с ее неимоверной силой на раз сворачивала шеи. Я же наделал тонких и крепких деревянных иголок, которые вгонял в шею жертвам. Пока эта своеобразная затычка внутри, ни крови, ни шума не будет. 50. Ждем. Больше никто не идет. Пора проверить. Осторожно выглядываю на ту сторону. Вижу только одного противника. Быстро проскальзываю вниз, скрываясь в тени. Все, я у него за спиной. Тот вглядывается в темноту, стараясь что-то рассмотреть. «Ищешь кого-то?» — тихо спросил я, приложив лезвие к его горлу. «Хм, интересно. Судя по взгляду, он меня узнал. Значит, это и есть местный шпион». Аккуратно провожу клинком по его коже. Он, даже не начав говорить, уже показал мне то, что я хотел узнать. Уверен, больше шпионов здесь нет. Одному главарю накладно держать в одном месте несколько осведомителей. Слишком небольшое тут поселение, мало народа. Будут только выделяться. Скорее, они в других поселениях, у других владителей. Хорошо, здесь мы закончили. Тролль, перетаскивая тела в ближайший лесок, обшарил их и сложил найденные трофеи в одну кучу. Я связал несколько каких-то плащей и, собрав все в них, оттащил в небольшую неприметную пещерку. Пусть пока там полежат. «Завтра разберем», — сказал я троллю и вампирше. А потом, посмотрев на Рению, спросил. «Ты едешь с нами или остаешься?» Девушка посмотрела на замок. «Кому-то нужно остаться», — хладнокровно произнесла она. «Вообще-то именно так я и думал». «Спасибо». Поблагодарил я, ведь именно ее я и хотел попросить остаться. Ну, не лежала у меня душа к тому, что она должна и дальше мараться в этом, хотя она и вампир, и все такое. Для меня она, как ни странно, больше девушка, очень красивая девушка. Рене лишь слегка кивнула. Я же облегченно вздохнул и указал в противоположную от замка сторону, туда, откуда и прибыли нападающие. Доля идет поровну на всех троих. Возражения есть? Тролль и вампирша замотали головой. Я сел на драга, гром на своего грифона, и мы полетели в сторону замка одного назойливого графа. Замок графа Тирана. Ночь. Граф метался по комнате. Сил ждать уже не было. Его воины должны вернуться только через час-полтора, и он изнемогал. Отхлестав и изнасиловав подвернувшуюся служанку, он немного снял напряжение. Жаль, что пыточная была пуста. Последнего пленника он замучил на прошлой неделе. Какой-то путник, случайно забредший в его владение, направляясь в столицу. Но дошел он только до подвалов его твердыни. Тиран гордо улыбнулся. Он любил считать свой замок неприступной крепостью. Неожиданный сквозняк подул в спину. «Опять эта криворукая служанка плохо закрыла окно. Мало я с нею поразвлекался», — подумал граф, подходя к распахнувшимся створкам. Закрыл, повернулся. И прямо перед собой увидел молодого чела с соломенными волосами. Взмах, и не говоря ни слова, он отрезает ему ухо. И только тиран собрался заорать, как тот сунул ему в рот кляп. «Будешь орать, отрежу еще что-нибудь», — предупредил незнакомец. «Ты мне не нужен. Деньги, драгоценности, артефакты и прочее». Граф хотел ответить, что у него ничего нет, что этот неизвестный с холодным стальным взглядом ошибся, но не успел. Его руку резко заломили, положили на стол. Еще один взмах. И вот граф смотрит на свой отрезанный палец. «Деньги, драгоценности, артефакты», — повторил неизвестный. И только сейчас граф понял, что этому челу наплевать, скажет он сейчас что-то или нет. Ему нравится мучить его. Он увидел во взгляде этого хладнокровного северянина, такого же садиста, как и он сам, свое собственное отражение, но гипертрофированное. «Зелтынике!» — попытался произнести он, понимая, что только это может спасти ему жизнь. Он даже забыл, что у него во рту кляп, но неизвестный все прекрасно понял. «Где?» — спокойно спросил он. Тиран испугался. «А вдруг этот так меня и убьет, забрав себе все мои богатства?» Но мысль была грубо прервана, и очередной палец появился на столе. У графа потекли слезы. Постановая, он вырвал из тисков руку и прижал ее к груди. А северянин с ледяным взглядом, таким же, как и их пустоши, повторил вопрос. «Где?» «Я покажу!» Захныкал граф, вытянув изо рта кляп, и заковылял в соседнюю комнату. «Тайник здесь!» Указал он на стену и вдавил нужный камень. «Умри!» Резко развернувшись, проорал тиран, стараясь ударить северянина выхваченным из тайника небольшим кинжалом. Но чела сзади не оказалось. Он уже стоит сбоку. Удар, и тело графа падает. Незнакомец с волосами соломенного цвета подошел к тайнику. «Много у него тут», — протянул он и стал складывать все содержимое тайника к себе в напоясную сумку. Она оказалась бездонной. А потом, подойдя к окну, он открыл его и слегка свистнул. Через пару секунд у распахнутых створок появился драк. Северянин, даже несмотря вниз, спокойно перешагнул 20-метровую пропасть и оказался в седле своего животного. «А теперь за громом, в лес», — тихо произнес он, будто обращаясь к драгу. «Не уверен, что поступил правильно, но я слышал переговоры нападающих у стены замка Лейлы, а потому жалости к графу у меня не было. Все равно я не собирался оставлять его в живых. А теперь мы с троллем перевозили тела напавших ночью на замок бандитов из леса к небольшой расщелине и сбрасывали их туда, в туманную мглу. Пусть покоятся с миром. Хотя не удивлюсь, если они рано или поздно превратятся в каких-нибудь зомби. Потом мы забрали оставленные в лесу трофеи и вернулись в замок. Рене, пойдем», — тихо постучавшись в комнату девушки, сказал я. Вампирша выглянула через мгновение и молча последовала за мной и троллем в его комнату. Та была наиболее удобной для нас сейчас, так как была самой большой, и Гром в ней чувствовал себя относительно комфортно. Расселись за столом, на который я стал выкладывать захваченное в замке графа. Ну и что тут у нас? Порядка 20 000 золотом, еще около 40 золотых серебром, куча артефактов и драгоценностей, и хлам в виде дешевого оружия, мечи, ножи, несколько палец, секир и один лук. «Ты командир», — безапелляционно произнес Гром, и, не собираясь ничего обсуждать, начал делить лежащие на столе трофеи. Как я помню наш разговор, речь шла о том, что всем достается по третье. Но, видимо, тролль передумал, или я чего-то не понимаю. «Половина золота отходит тебе», — сказал он, даже не ожидая возражений со стороны девушки, хотя та и так ничего говорить не собиралась. «Вторую мы забираем себе». И он быстро раскидал мешочки на столе, разложив их перед нами. «Артефакты. Тут нужен оценщик. Но продать их лучше на границе. В столице они стоят в два раза дешевле. Постараюсь до конца недели с этим разобраться. Пропорция та же. Тебе половина, остальное нам». И он сложил все артефакты в один большой мешок, неизвестно откуда взявшийся у него в руках. «А вот по драгоценностям это не ко мне». И он перевел взгляд на Рению. Та поворошила кучу рукой. «Спокойно могу сбыть через наш клан. За 5000 все», — ответила она. «Деньги привезу, когда вернусь». Тролль согласно кивнул и перевел взгляд на оружие. «Ничего хорошего здесь нет. Это я могу сказать как сын кузнеца. Но на заставе заберут и его. Правда, выручу не больше сотни золотых». Приняв наше молчание за согласие, он, посмотрев на меня, усмехнулся. «Знаешь, я догадывался, что поездочка выйдет прибыльной, но не настолько». И кивнул на кучу мешков с золотом. «Ты если опять куда соберешься, обязательно зови меня с собой». «Так это же мы с тобой поехали», — возразил я. «Как-то в последнее время я стал сомневаться насчет этого», — подмигнул мне Гром и начал убирать причитающуюся ему долю в свой рюкзак. Так же сделала Ирения, которая хладнокровно отнеслась как к самой операции по устранению противника, так и к дележу трофеев. Посмотрев на соратников, я тоже убрал в сумку свой небольшой куш. Девушка ссыпала к себе и драгоценности, собираясь перепродать через свой клан, спокойно поднялась и, не произнеся ни слова, вышла из комнаты, даже не попрощавшись с нами. «Хоть бы до свидания», — сказала, — буркнул я. Тролль удивленно посмотрел на меня. «То, что она просто сидит рядом с тобой, у них считается чуть ли не верхом уважения. А она даже ни разу за все время, что я вас видел вместе, тебе не возразила. Слушается, будто своего мужа или главу клана», — хмыкнул он. «Вампиры, кто их разберет?» — безмятежно пожал плечами Гром, будто все так и должно быть. Что-то последняя его фраза мне очень не понравилась, заставив задуматься. «А ведь и правда, она вампир?» — посмотрел я факту в лицо. Почему-то об этом я стал в последнее время забывать и действительно не знал, как должны вести себя представители их расы по отношению к другим людям. «Ладно, у всех нас завтра еще дела. Ты вроде и сам об этом говорил», — намекнул мне тролль, что пора бы прощаться. «Понял, иду. До завтра». Я прошел в свои покои, быстро разделся и лег спать. Да, нужно успеть отдохнуть. Были действительно еще кое-какие дела, которые мне хотелось бы переделать. Благо, в этом мире сутки значительно длиннее, но высыпаюсь я почему-то за те же 7 часов, что и на земле. Зря хвалился, стал я последним. Тролль и Рения уже разъехались, да и мне пора было выдвигаться. Но сначала нужно было поговорить с Лейлой и ее управляющим. Девушку и пожилого ведуна я нашел в небольшом зале советов. Тут же находилась Селея и Дея. «Ну ты и мастак поспать, братец», — упрекнула меня девочка. «Я тебя пару раз пыталась поднять, но так и не добудилась». «Устал», — спокойно ответил я. «И когда это ты успел?» — ехидно поинтересовалась она. «Дорога тяжелая была», — пожал я плечами и посмотрел на девушку-оборотня и ее управляющего. «Можно с вами переговорить?» — спросил я у них. «Много времени это не займет». «Да, конечно», — сразу согласилась Лейла. «Мы тут как раз обсуждали, где достать денег, чтобы выкупить хотя бы часть находящихся сейчас на складе артефактов и удержать в наших владениях свободных искателей». «Хм», — улыбнулся я. «Тут, как я понимаю, наши интересы немного совпали», и перевел взгляд на ведуна управляющего. «На какую сумму вы сейчас храните у себя на складе артефактов?» «Порядка 5000 золотых», — ответил он. «Но нам бы на первое время и 1000 хватило. Обычно партии значительно меньше. Просто и последний поиск вышел удачный, и товар накопился за значительный период». «Хм», — нахмурился я. «Это все по каким, интересно, отпускным ценам у вас идет? 5000 все-таки не маленькая сумма». «Конечно», — согласился ведун. «Но мы не делаем никакой надбавки и перекупаем все у поисковиков по тем ценам, что они сами называют. Они ведь прекрасно понимают, что если будут их задирать, то и покупать товар мы будем у других, тех, кто придерживается общих правил». «Понятно», — кивнул я. «Значит, 5000 — это примерно тот же уровень цен, что я покупал артефакты на заставе». «Хорошо. Выясню кое-что еще, и будем договариваться». «И сколько от этой суммы отойдет Лейли?» — из интереса спросил я, кивнув на девушку. «Налог владителя составляет 20%. Еще 10% уходит на содержание поместья и оплату работы, мою и всех остальных слуг. По сути, с остальных жителей владений госпожи налоги идут в значительно меньшей степени. Фактически мы здесь, в приграничье, живем только за счет поисковиков». «И этого достаточно?» – удивился я. «Вполне», – пожал он плечами. «Мы же не затеваем никакого большого строительства, когда требуются значительные финансовые вливания. Единственное, что нам необходимо сделать, это отремонтировать стену да мельницу восстановить. Но тут даже с 1000 нам хватит полагающихся процентов. Плюс разные текущие работы по мелочи. Можно еще пару домов на самой границе с лесом продать, но там обычно мало кто хочет жить. Этот участок владений госпожи вплотную примыкает к лесу». «Как так?» – спросил я. «А расщелина?» «Там единственный природный переход через нее. Будто это и так понятно», – сказал он. «Хм, меня это заинтересовало. Какой-то участок земли на самом краю леса. То есть это прямой и свободный доступ туда. Он даже более удобен, чем здесь. К тому же там и жилье какое-то есть». «И что? Там и правда есть дом и прочее». «Ну, на одном участке только формально», — равнодушно ответил дед. «А на втором раньше жил приезжий маг. Там дом хороший, каменный. Он его даже, по-моему, магией укрепил. Небольшой верховник на пару животных есть, сторожевая и наблюдательная башни. Хороший, в общем, загородный особняк. А что, заинтересовало?» Поняв, что я спрашиваю не просто так, повернулся он ко мне. «Пока не знаю. Нужно посмотреть», — ответил я. «Если, конечно, цену задирать не будете». «Да какое там?» — и он кивнул на Лейлу. «Если госпожа согласится, можем передать его и соседний участок в собственность уже сейчас за 200 золотых. Правда, вы должны понимать опасную близость леса от этих земельных наделов». «А почему нет? Никогда собственного дома не было, хоть и в таком неспокойном месте». «Никаких налогов? И все в моей полной собственности?» «Да», — кивнул довольный дед. «Похоже, меня в чем-то надувают, но я пока не знаю в чем. Ладно, потом разберусь». «Зачем тебе это?» — удивленно взглянула на меня девушка. Да и другие смотрели примерно с таким же вопросом в глазах. «Ну, не говорить же им, что мне просто захотелось иметь свой угол, поэтому я только пожал плечами на ее слова». Посмотрев в окно и поняв, что задерживаюсь, решил продолжить разговор и, пока ведун что-то срочно строчил на бумаге, предложил им то, ради чего, собственно, и затеял весь этот разговор. «Лейла, я готов приобрести у вас за озвученную сумму все хранящиеся на складе артефакты. Плюс все то, что вы сможете насобирать до конца недели. Я тут исчезну по делам примерно дней на 6, а потом вернусь. Тогда и заберу у вас все». Это заставило оторваться от составления документов даже увлеченно погруженного в дело управляющего. «Хотите купить все?» Чуть не заикаясь, спросил он. «Ну я ж сказал». Дед нервно посмотрел на девушку. «А сколько вы сможете заплатить сверх того, что уже назвали?» Тихо уточнил он. «Примерно столько же», прикинул я. Управляющий задумался. «К концу недели у нас товара будет даже на большую сумму. Но вы обещали скупить все наши артефакты». Он пристально посмотрел на меня. «Договорились», — согласился я и поднялся из-за стола. «Тогда вернемся к этому разговору через неделю». Кивнув на прощание девушкам, потрепал по волосам подскочившую ко мне Дею и, подмигнув ей, добавил: «Не переживай, я скоро». И пешком ушел в сторону заставы. Нужно было спешить. «Госпожа», — обратился управляющий Лекис к Лейле. «А что это за молодой хуман? Какой-то высокопоставленный господин из столицы?» Девушка стояла у окна и задумчиво провожала взглядом одинокую, неторопливо идущую в сторону виднеющегося вдали леса фигуру. «Не знаю», — честно хотела признаться она. Но тут возле нее возникла невысокая фигурка и произнесла. «Вообще-то он мой брат». «Прости, Дэя, как-то не подумала об этом. Ты и сама мне стала как сестра». «Вот и я о том же». И маленькая девочка с такими иногда очень уж взрослыми суждениями вернулась назад. «Если Дэя мне сестра, то кто же тогда этот Степан?» Этот вопрос так и застыл на губах девушки. Неожиданно она услышала тихие шаги за своей спиной и раздавшийся затем задумчивый голос Селеи. «Меня тоже часто мучает этот вопрос».